лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. 7.2.3. Как раньше через пророка Амоса и Осию, так и через Михея Бог возвещал свой суд над нечестивыми, читаем у Михея. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? За это сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены огнем, и всех идолов ее предам разрушению. 1 глава с 5 по 7 стих. Салманасар V, царь ассирийский, 3 года осаждал Самарию, а сын его Саргон II овладел Самарией, и как он отметил в своей надписи, найденной в Хорсабаде, в Ираке, увел из города 27 290 пленников. Большую часть населения Саргон переселил в свои северные провинции, а на их месте поселил иноплеменников, 4 царств 17.6.24, которые, слившись с остатками израильтян и усвоивший закон Моисеев, со временем образовали народ самарянский или самаритянский, упоминаемый в Новом Завете и в малом количестве сохранившийся до нашего времени в Наблусе и близ Тель-Авива. Город Самария много раз разрушался и восстанавливался. Окончательное запустение его началось после завоевания арабами в VII веке по Рождеству Христовом, а в настоящее время обнаженные основания стен, дворцов, храмов и общественных зданий являются приманкой для туристов. Теперь Самария – это груда развалин. Возможно, что Самария в некоторой мере была разрушена Саргоном II в 721 году до Рождества Христова, и это сделало пророчество Михея достойными внимания. Михей же возвестил такой приговор Иерусалиму. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле. Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». От Михея 3 глава с 11 по 12 стих. Когда услышал об этом царь Иезекия, то убоялся Господа. Смирился он и весь народ, и Господь отсрочил бедствие. Иеремия 26, 18, 19. И этот факт позже спас пророка Иеремию от хотевших убить его. Но пророк Михей не был только глашатаем грядущих бед. Он был благовестником и славного будущего. «И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и от слова, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Ибо уста Господа Саваофа изрекли это». От Михея 4 глава с 1 по 4 стих. Слова пророка о перековке мечей на орала и копьев на серпы высечены на каменной стене напротив здания Объединенных Наций в Нью-Йорке, но почему-то не указано, что эти слова взяты из Библии. Пророк Михей предвозвестил, откуда будет всемирный примиритель. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными? Из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней и в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир». Этого примирителя подсознательно ожидает вся земля, измученная смутами и войнами, а христиане сознательно молятся: «Да приидет Царствие Твое. Аминь».